Но Брюханов все равно не находил себе места. Как у всякого человека, у него были враги, имелись и друзья. Но он слишком хорошо знал, какие лихие последствия может в пору безвременья сыграть любая заурядная случайность и его вынужденное отсутствие. Вместе с определенной, в общем-то, понятной тревогой за себя, душевное состояние Брюханова определяло и другое. Всеобщее бремя, всеобщее ожидание разрешения этого тягостного, томительного состояния, этого все глубже проникавшей во все поры жизни сладкий яд скорби, регулярно выплескиваемый радио и газетами. Брюханов был далек от мысли, что со смертью одного, даже такого, как Сталин, человека, все замрет и закончится. Но в него начинал просачиваться этот яд. Инстинктивно оберегая себя, свое душевное равновесие, он оставил дочь на Тимофеевну, подолгу бродил, прощаясь по городу, родному ему опытом и делами всей его жизни, иногда забредал на самые запущенные его окраины. Какие-то замызганные пивные, в длинные разваливающиеся бараки, до отказа набитые людьми, на рынок, где жизнь мерилась на рубли и копейки, и другой цены не было. В один из таких дней, за одним из обледенелых базарных рядов, крытых прохудившимся тесом, внимание Брюханова обратил на себя рослая немолодая женщина, плюшевые шубейки, стаканами продававшая крахмал. Он долго приглядывался к ней, тому, как всякий раз, получая деньги, она бережно завязывала в узелок помятые рубли. Что-то в ее лице, в ее неторопливых руках привлекло внимание Брюханова. Руки женщины, зачерпывая толстым, позеленевшим от старости стаканом крахмал из пестрого ситцевого мешочка, двигались привычно, осторожно, бережно и экономно. Им, этим рукам, вроде бы не было никакого дела до трагедии и катаклизмов, сотрясавших мир. В этом пересечении двух совершенно разных плоскостей и заключался тот неумолимый перекресток жизни, заставивший Брюханова напрячься и внутренне сосредоточиться. В конце концов, ведь не Сталин и никто другой в отдельности, как бы высоко ни стоял он по своему общественному положению, а эти именно, вот эти задубевшие от непрерывной работы руки, миллионы и миллионы таких рук, совершали свое непрерывное будничное чудо обновления жизни. «Почем стакан, хозяйка?» — спросил он, шагнув к ней и встретив спокойный, равнодушный взгляд, почувствовал всю фальшь своего вопроса. Пересилив себя, он постарался по-прежнему прямо смотреть ей в глаза. Ему показалось, что нет ничего сейчас труднее и необходимее, чем выдержать этот спокойный, равнодушный, светлый взгляд. «Нервы, нервы!» — одернул он себя, сдвигая брови, стараясь не выдать того, что творилось в душе. «Рубь стакан!» Подворачивая края пестрого мешочка, чтобы удобнее было наполнять стакан, равнодушно повторила женщина. «Всегда был рубь. И сейчас рубь. Брать будешь?» «Нет, спасибо», — ответил Брюханов, и, торопливо отвернувшись от нее, пошел прочь. Вокруг было много людей. Все что-то покупали и продавали. Все были чем-то заняты. А Брюханов все шел и шел, боясь остановиться. Что-то случилось у него в душе. Что-то переместилось. Ему было пусто и не по себе от своего одиночества. Что есть Бог и что есть смерть? И неужели этот неистовый Бог от рождения и до смерти, от начала до конца, и есть конечная и окончательная программа, и цель, и смысл человеческого существования? И все страсти, все надежды, все высокие помыслы, неужели это все лишь мимолетный миг, и все превращается в прах? Кто я и зачем я? если все кончается прахом? И кто есть Бог? И зачем Он, если Он допускает это, если Он не может продлить жизнь даже великого человека?